Глава 13. Прежде чем ответить на мое предложение, рухнувшая на камне птичка начала подниматься, вознося свою голову с приоткрытым смертоносным клювом все выше и выше, до тех пор, пока я не почувствовал себя настоящим карликом, только после чего широко раскрыла зубастый клюв, видимо, желая размазать меня по камням своим ответным предложением. Но тут ей в глаз и в череп вбилось пяток черных стрел, немедленно начавших интенсивно дымиться в быстро расширяющихся дырах. Специальные стрелы разъедали мертвую плоть и кости с поразительной скоростью, а когда наш рейнджер переключился на арбалетчиков на стенах замка, я еще раз искренне порадовался своему приобретению. Это же не стрелы, это звери какие-то. Ох, не зря я аж трижды потянул спину, выполняя заковыристые капризы лапочки, выпрашивая у нее этих монстров в колчан к снегирю. Ох, не зря. Как бы быстро стрелы не разъедали череп птицы, она давно уже перевалила за 300-й уровень и поддавалась их негативному воздействию гораздо лучше, а вот бывшие горцы, получив стрелу в глаз или в грудь, начинали рассыпаться прахом буквально на глазах. С птицей они тоже работали отлично, но та была слишком большой. Дыры расширялись, стрелы выпадали из них, а череп и не думал раскалываться на части. Птица встряхнулась, отходя от неожиданного нападения, а затем изогнула шею и резко выпрямила, будто тараном ударив меня в грудь своим твердокаменным клювом. Не знаю, насколько далеко я отлетел, а вот хитпоинты по пути выпали из меня все до единого. Если бы не дол, сразу ушел бы на перерождение. А так только мотнул головой, поднялся на колени, глядя, как взбесившийся орел пытается добраться до меня. Но засевший над нашим лагерем махноног, одну за другой бросил еще пяток сетей, обволакивая тому и второе крыло, и спину, и голову, и даже ободранный хвост. Гигант напрягался изо всех сил. Но алмазную паутину фактически невозможно порвать до истечения срока ее действия. Уж скорее рухнут скалы, к которым крепилась противоположная часть ловчей сети. «Вот ты и попалась, пустоголовая курица. Прям как в тех стишках, увяз ноготок, все птички пропасть». Некромантом занят резак со скорпом. Так что 5 секунд на то, чтобы опробовать улучшенное заклинание, у меня есть. Да мне и не понадобится 5 секунд. Под всеми бафами максимум 3. Я направил разгоревшийся конец посоха в морду твари и начал каст призыва болида. А тупая птица, все же сообразив, что она не может добраться до меня, развернулась и будто уродливый страус рванула к своей первоначальной цели, бросившись к лагерю. Паутина ей в этом нисколько не мешала, так как тянулась как раз с той стороны. Я даже не вздрогнул и не сбился с каста. Бежать сейчас за этой 10-метровой курицей смысла нет. Голыми руками я ее никак не остановлю. А вот заклинанием... Небеса взревели иерихонскими трубами от неожиданности, заставив меня подпрыгнуть на месте. Но заклинание уже начало действовать. Серые небеса разорвали невидимые когти, а бескрайний звездный простор, раскинувшийся в этом провале, обманчиво неторопливо рассек величавый астероид в пару тонн весом, изъеденный многочисленными встречами с космической пылью и мелкими метеоритами, с торчащими из серых боков острыми гранями рубиновых кристаллов. Он вынырнул из космической пустоты и с огромной высоты рухнул вниз, с каждым мгновением наливаясь огнем, пока перед самым столкновением не раскалился до бела. Я с благоговением наблюдал за сотворенным собой небесным телом, с другой стороны, понимая, что летело это чудо чуть дольше, чем падали метеориты до этого, и он не успевает попасть точно по быстро несущемуся чудовищу, но ничего поделать с этим уже не мог. Удар, подбросивший меня в воздух, ярчайшая вспышка, а затем я будто в замедленной съемке увидел, как рушится гранитный берег в том месте, куда упал болид, как лишившегося хвоста монстра ударной волной швыряет высоко в воздух, будто невесомое перышко, и как он падает прямо на Флору и вставшего на ее защиту Дола. Хотя не совсем вставшего. Он как раз несется вперед, активируя свой фирменный удар. Вот только бьет он не по противнику, а по кнопке на штыре, наполовину вырывая его из креплений и наклоняя в сторону противника. Рванул заряд взрывчатки, полутораметровый шест в единый миг превратился в шестиметровый, будто не замечая преграды, пробив череп падающего на него орла, выламывая из него основательный кусок. Затем время отмерло. Я грохнулся на землю, а нашу временную стоянку накрыло тушей дергающейся в предсмертных конвульсиях твари. Наши живы, а мертвяку уже не подняться. Все штыри обработаны тем же составом, что и стрелы, который разъедает череп орла так, что только пар валит. Засохшие мозги, превратившиеся в дым, будто у древних паровозов, выносило из высушенной головы чуть ли не с гудением. А когда кости черепа раскрошились, и крестовина в середине получившегося копья перестала сдерживать тушу, та съехала вниз, по пути лишившись макушки черепа вместе с половиной клюва. Мне не дали насладиться чувством победы. Сразу три болта ударили в защитные купола. Один отклонило в сторону, второй отразило обратно, а третий пробил ногу на вылет, наложив на меня сильнейшее отравление и дот урона от магии смерти. Открывшихся во время выстрела арбалетчиков постигла немедленная кара в виде престарелого рейнджера, успевшего каждого из них угостить стрелой. Но к последнему некроманту я уже хромал не так величаво, как секунду назад. Тот отбивался от наседающих на него танка, роги и скорпа, у которого умение прятаться под землю пошло на откат, и он предстал перед нашим противником во всем своем ужасающем великолепии. Четырехметровое чудовище, с ног до головы закованное в непробиваемую броню, поблескивающую благородным мифрилом. С каждым поднятым уровнем он все больше походил на своего родителя, хотя я очень надеялся, что в такого гиганта он все же не вырастет, иначе он не влезет ни в один данж, ни в один замок. Он и сейчас выглядел настолько мощно и хищно, что иногда меня даже зависть брала. Впрочем, некромант его видом поражен не был. Или не подавал виду, что легко объяснимо. На худощавом лице вообще не промелькнуло ни единой эмоции. Он успешно отбивался от всех троих, к тому же посохом отводя от себя летящие издалека стрелы. При этом он успевал и атаковать, хотя, может, текущий от него разъедающий туман был каким-то пассивным умением. В любом случае, он настолько активно рушил и здоровье, и прочность надетых вещей, что скоро нападающие останутся в одних подгузниках. Поняв это, я остановился, не понимая, какого хрена я попёрся вперед. Так сильно захотелось огреть этого урода по макушке своим посохом. Не без этого, но обойдусь. Мой костюмчик, конечно, ремонтируется самостоятельно, но стоит пересечь определенную черту, и он просто развалится на лоскутье гнилой ткани. Я зачем им так рисковать? Я остановился на границе тающего тумана, начав кастовать обычный булыжник. Эксперименты показали, что он лучше остальных воздействует на магические щиты, если, конечно, не считать болид, которым я сейчас не мог долбануть, боясь отправить на тот свет всю команду. Впрочем, ничего полезного я сделать не успел. Битва закончилась неожиданно буднично и заурядно. Из-за домов, откуда прилетали стрелы снегиря, вдруг раздался писклявый голосок феечки, и следующая стрела прилетела, будто окутанная в световой кокон. Она ударила в щит некроманта и пробила в нем здоровенную дырень, наполовину своей длины воткнувшись в когтистое тело. И не успел мертвяк даже возмутиться, глядя на торчащее из груди древко. В него одно за другим воткнулись еще 5 или 6 таких же, превращая магическую защиту сначала в дуршлаг, а затем и вовсе разбивая его в дребезги. И в этот момент я в первый раз увидел на его лице эмоции, а конкретнее — ненависть. Перестав обращать внимание на окружавших его врагов, он устремил взгляд своих изумрудных глаз вдаль, туда, откуда доносился тонкий голосок Кэт. У меня сердце кольнуло от нехорошего предчувствия, но, слава всем светлым богам, сделать он ничего не успел. В спину ему воткнулось изогнутое жало, пробив хилое тело насквозь. На шее и талии сомкнулись гигантские клешни, раздался мерзкий хруст, и последний враг распался на 3 части. Впрочем, отомстить ему это не помешало. Из падающих запчастей вырвалось знакомое призрачное облачко, ударило скорпа по голове груди, превращая ту в мешанину гнилой плоти и крошащегося хитина, в единый миг расползшийся и разъевший тому половину тела. Хруст раздался еще раз, и ничем не скрепленные клешни скорпиона, мелко подрагивая, упали на камни. Мощный хвост с нанизанным на него телом некроманта тоже дернулся пару раз, а потом все замерло в гнетущей тишине. Я медленно обернулся вокруг, высматривая оставшихся врагов. Последний из них в этот момент как раз вываливался из бойницы, схватившись за стрелу, торчащую из его горла. Нанесенный на нее состав с такой скоростью разъедал его плоть, что до бурлящего на дне защитного рва месива долетели лишь ноги и горсть пепла. Больше никакого движения на стене не наблюдалось, разве что смесь дыма, взвесь гари и остатков магического тумана, закрывающих все сплошной пеленой, слабо колыхались в наполненном миазмами воздухе. Голое пространство между рвом и поселком было завалено остатками трупов, но живых, кроме нас, не наблюдалось. Пожарище, устроенное нами в поселке, превратило руины в оплывшее нечто, что больше походило на жилище термитов, чем на остатки эльфийских построек. Многие из них еще краснели от жуткого жара. В паре мест были видны мертвяки, а обугленные тела которых вплавило в остатки потекших от жара каменных стен. Ни они, ни поднятые некромантами зомби-эльфы до нас во время боя так и не добрались. Хотя, может, еще и доберутся. Логи показали, что мы уничтожили их чуть меньше 600. Если верить эльфийкам, то их было ровно 1000. А значит, остальные ждут нас где-то впереди. Еще логи показали, что мы уничтожили 3 некромантов, 7 личей и переродившегося гигантского орла. И за последнего нам даже дали достижение, так как подобную нежить мы убили первыми. За это нам добавили по 3 очка свободных характеристик и накинули опыта, позволив мне дорасти ровно до 270 уровня. Ни за некромантов, ни за личей никаких достижений не дали. Несмотря на то, что в мир жизни и смерти сам мир смерти еще не был введен, его многочисленные представители населяли эти земли довольно широко. И тех, и других игроки валили, если не массово, то уже в приличных количествах. Правда, вот о некромантах 300 уровня я еще не слышал, так что лут с них должен быть приличный. Были новости и плохие. После смерти последнего аура тлена поднялась ровно до 100%. Наши лучшие тотемы могли погасить ее полностью, но их было всего 3 штуки, а остальные убирали максимум 70%, и нам придется постоянно отлечиваться, даже еще не вступая в бой. Впрочем, и тех тотемов немного, так что тянуть нельзя. Надо действовать в темпе вальса. «Резак, метнись, собери лут с крупника. На мелочь забей. Через 3 минуты двигаем дальше». Рога исчез из вида, а поверженные враги один за другим начали рассыпаться серым пеплом. Но я уже на них не смотрел, воззрившись на крепостную стену и подъемные ворота, высеченные из цельного куска камня и скрепленного широченными стальными полосами. «Ну что?» — прогудел странник, после боя с забрала которого до сих пор струился легкий дым. «Попробуем трудный вариант с переползанием рва по паутине Махнонога или пойдем простым путем, молвим «друг» и войдем». «Простым? Только здесь одного слова «друг» на эльфийском будет недостаточно. Я чуть язык не сломал, уча нужную фразу. И все равно шпаргалку с собой принес. Да и без амулета вряд ли что-то получится. Получится ли с ним — тоже большой вопрос, но попробовать надо. Не зря же Снегирь весь стерся, а ее величество выбивает для нас такие преференции. Рез, нашел что-нибудь интересное?» «Ага», — кивнул вернувшийся Рога. «С каждого некроса выпало по такому бутыльку». Он протянул мне невзрачный флакон, заполненный черной маслянистой жижей. «Что это? Нефть, что ли?» Резак не стал отвечать на мою глупую шутку, да я уже и сам смотрел на свойства налитой туда жижи. «Эссенция сопротивления стихии смерти навсегда добавляет 10% к сопротивлению этой стихии. Навсегда снижает на 5% сопротивление стихии жизни. Можно использовать только единожды». «Я так понял», — произнес Резак, «что это хреновина и от ауры, и от заклинаний, и от всяких проклятий, от всего, что связано со стихией смерти, работает. Хорошая штука». «Ага, один флакон страннику отдай. Он у нас всегда впереди. Остальные 2 между собой разыграем». По-быстрому прикинули на пальцах, выиграли Резак и Флора. скривившись, как от неописуемой горечи, одним глотком опустошили флаконы. «Вот еще!» — передернув плечами, прохрипел Рога. «Похоже, эти лучше наших». Перед отправкой снегирь прошерстил весь аукцион, но бижутерии, дающие защиту от злобных некромансеров, туда не завезли. А вернее, завезли, но довольно убогую. Выше сверхредкого ранга он там не нашел. Показанные же резаком два кольца и браслет имели ранг уникальных. И кроме разных других плюшек, тоже давали 10% защиту к стихии смерти. Одно кольцо опять ушло страннику, второе — снегирю. Я поменял браслет с 2% на 10%. Еще пяток колец, снятых с личей, давали по 5%, и они тоже быстро рассосались между нами. «Там еще много всякого барахла», — поведал снегирь, упаковывая вещички в свою безразмерную сумку. «Но сейчас они нам не помогут». «Если не помогут, так и хрен с ними», — решил я. «Давайте на пару шагов назад. Попробуем открыть эту хреновину». Я, мысленно поморщившись, снял с шеи божественную цепочку и нацепил вместо нее данный на время королевы эльфов амулет. Скривился я не просто так, а потому что, не считая замысловатой веревки, он представлял собой приличных размеров фигурку, вырезанную из костей неведомого зверя. Фигурку мужа эльфийской королевы. Обнаженную фигурку, вырезанную со всем тщанием и со всеми пикантными деталями. Королева сказала, что второй такой амулет был у ее супруга, только там была изображена она. Вот этот амулет я бы надел с большой радостью. Ее прелестные выпуклости даже в таком миниатюрном размере давали бы усладу взгляду уставшего воина. Достал пергамент, на котором была записана нужная речь. Переводилась она примерно так. «Я явилась на твой зов, о мой господин, чтобы согреть своим трепетным телом твое ложе, чтобы ощутить на нем твои сильные руки, чтобы ласкать губами твой несгибаемый стержень, чтобы со всей страстью отдаться твоему напору, с благодарностью приняв тебя в свое лоно. Так откройся же и впусти меня». При этом королева настояла, что эту речь должен произносить именно я, как глава клана, но могу поклясться, что, несмотря на серьезность положения, в тот момент в уголках ее глаз плясали озорные бесенята. И готов левую руку отдать на отсечение, что в этой речи необходимыми являются только последние слова, а все остальное — невинная шутка и маленькая месть заскучавшей правительницы, отчего шикарного тела злобный клан-лидер оторвал ее игрушку в виде престарелого рейнджера. Хорошо, что все это было написано на эльфийском. А то я вряд ли бы смог произнести все это вслух. А так ничего, только покраснел, как вареный рак, под насмешливым взглядом гадских сокланов и замолк, воззрившись на неподвижные ворота. Таковыми они оставались недолго. Амулет на моей шее ярко вспыхнул, испуская волны солнечного света в сторону крепости и обжигая мне грудь нестерпимым жаром. Боль быстро прошла, раздался тихий скрип ворот, со швов посыпалась пыль и мелкий мусор, и цельная каменная плита начала неспешно опускаться, сначала демонстрируя нам свой торец не меньше метра в толщину, с торчащими из него мощными шипами, три пары толстенных цепей, медленно раскручивающихся под невероятным весом, а затем, когда она с тихим сотрясением земли опустилась предназначенное для этого углубление у наших ног, то ее обратную сторону, за многие столетия истертую легковесными эльфийскими ногами, копытами животных и колесами повозок. На другом конце моста заклубилась серость, отгороженная от нас мощной стальной опускной решеткой. Прошла пара долгих мгновений, и она с таким же тихим скрипом начала подниматься, уходя вглубь защитной башни. Мы слегка неуверенно переглянулись. «Ну что, идем?» — тихо спросила Флора. «Идем?» — подтвердил я, первым шагая на гранитную поверхность, пересеченную множеством стальных полос. «Если образовавшийся мост под нашими ногами рухнет, мы окажемся во рву, наполненном такой мерзкой жижей, что я уверен, мы не продержимся в ней и минуты, несмотря на все читы и работы тотемов». Поэтому каждый держал в руке зелье левитации, но все прошло спокойно. Мост под нами даже не вздрогнул за все то время, пока звонкий цокот копыт дола по его поверхности не сменился на глухой. Мы сошли с моста, и с опаской, глядя наверх, на торчащие из потолка зубья решетки, не прошли сквозь башню и не вышли во внутренний двор. Стоило нам это сделать, как серый туман начал медленно растворяться в воздухе. Мир вокруг замер, и мы замерли тоже, завороженные, начавшие открываться перед нами картиной. Туман растаял полностью, открывая нам обзор на гигантский внутренний двор. Вдоль крепостных стен теснились какие-то постройки, но весь центр, высланный булыжником, был свободен, если не считать десятков мертвых тел, а в середине него друг напротив друга замерло два воина. Эльф, припавший к земле, и величественно настоящий некромант, окутанный серым дымом и отгородившийся от своего противника вознесенным вверх посохом. Мне показалось, что это две скульптуры или тела навеки вечные, замороженные богом Хроносом. Однако все оказалось наоборот. Это мы не могли сдвинуться с места, а вот два противника, будто замерших лишь на мгновение, пришли в движение. Эльф на краткий миг, мелькнув лезвиями кинжалов, исчез в воздухе и появился уже метрах в трех за спиной некроманта, от которого протянулись две тонких полосы вырванного дыма и капель черной крови из рассеченного плеча. И не успел мертвяк повернуться, как правитель эльфов вновь исчез, снова прочертив в воздухе две кровавые полосы. Зло громыхнуло, и мой взор, независимо от моего желания, поднялся наверх, где в сером небе происходила еще одна схватка. Костяной дракон, ужас этого мира, сошелся в схватке с летающей мантой. Только это была не совсем та летающая рыбина, множество которых мы видели у эльфиек или на которых охотились сами. Гигант в три десятка метров длиной, покрытый сверкающей чешуей и с двумя рядами острейших шипов, идущих вдоль всего бронированного тела. Шипы практически были не видны из-за опутывающих их ярчайших молний. Дракон, тяжело взмахивая крыльями, взревел, окатывая своего противника потоком овеществленной смерти, и, обнажив свои изогнутые клыки, ринулся вперед. В ответ со спины манты ударила череда цепных молний с головы до хвоста, окутавших нападающего дракона, на миг ослепляя его и сбивая с прицела. Воспользовавшись этим, манта поднырнула под тело дракона, проехавшись по ребрам двумя рядами шипов, еще раз оглушая его мощными разрядами и будто гигантскими пилами кроша желтые кости хозяина небес. Дракон взревел от гнева и, изогнув шею, пустил себе под брюхо еще один разъедающий поток, окатив им всю спину и хвост манты. Они разошлись в стороны, величественно развернулись и пошли на новый заход. Манта еще раз окатила противника цепью молний, но в этот раз он был готов. Его лапы метнулись вперед, впиваясь в чешуйчатую плоть летающей рыбины. А затем страшные челюсти сомкнулись у нее на хребте, одним рывком вырывая сочащийся кровью шмат мяса. Наши взоры опять опустились вниз, где была совершенно иная картина. Казалось, что предводитель некромантов полностью ослаблен тысячами порезов, нанесенных ему правителем острова, который в данный момент сидел у него на закорках, одной рукой обхватив тощую шею и вздергивая подбородок, а второй бил и бил в нее ножом, уже перебив все артерии и трахею, и, кажется, вознамерившись отрубить ее полностью. Посох некроманта валялся далеко от них, откинутый в пылу борьбы, а сам он из последних сил вцепился в руку врага, пытаясь отодрать ее от своей шеи. Вот только почему эльф бьет все реже, а на его лице выражение искреннего непонимания? Он обессилел? Удивлен, что его враг еще жив? Оказалось, что нет. Я сам не мог ничего понять, пока на борющуюся пару не налетел порыв ветра, содравший с обоих плащи, вслед за которыми гнилыми обрывками начали осыпаться и остальные одежды. Так себе зрелище. Неэстетичное. Но кроме этого, еще и ужасающее. Так как два тесно сплетенных тела начали врастать друг в друга, а вернее мертвая плоть разошлась в стороны, и костлявое тело некроманта с хлюпанием поглощало в себя тело правителя эльфов. Теперь на его лице было уже не недоумение, а нескрываемый ужас. Оно, как и руки до этого, наполненные жизненной энергией, враз побледнели, щеки прямо на глазах втянулись, мышцы высохли, кожа стала похожа на старый пергамент. Он еще два раза судорожно ткнул кинжалом в шею и грудь врага, понял, что это бесполезно, трясущейся рукой поднял его, приставив лезвие к своему горлу. Но тут силы полностью оставили правителя. Рука разжалась, и кинжал с глухим стуком упал на брусчатку. Его тело полностью утонуло в теле некроманта. Наружу остались торчать только плечи с безвольно раскачивающимися руками и откинутая назад голова с непередаваемым выражением ужаса в застывших глазах. Раздался жалобный рев, и с безжалостных небес вниз рухнуло тело манты, ударившись одним боком о стену, вторым рухнув на какую-то постройку, тут же превратив ее в обломки и облако медленно расползающееся по округе пыли. Где-то на заднем плане жестко раненый дракон, тяжело взмахивая крыльями, долетел до замка, буквально рухнув на одну из крыш, сжавшись там в комок и накрыв изувеченное тело костлявыми крыльями. Явно находящийся не в лучшей форме, некромант вздрогнул, перестал всасывать в себя тело поверженного противника, повертел из стороны в сторону изрезанной шеи, будто не понимая, где находится, потом развернулся и, шаркая, побрел к замку. Мучительно долго он пересекал площадь, потом еще дольше взбирался на многочисленные ступени. В конце чуть не упал, но, схватившись за врата, устоял. Постоял немного, повернулся в нашу сторону, бросив на нас взгляд изумрудных глаз, раскрыл створку и всосался в тьму за ними. Прошло еще секунд 5 полной тишины, а затем наши тела отмерли и обрели свободу движения, давая нам обзор на внутренний двор, заваленный высохшими телами защитников, нападающих, и скелет гигантской манты, лежащей в развалинах пристроя. «М-да», — протянул я. «Ага», — подтвердил мои выводы Резак об увиденной каст-сцене. «Этот сиамский близнец перед тем, как уйти, свои кинжалы здесь потерял. Вон они, я отсюда их вижу. Вы как хотите, а я за ними пошел».